«Увезите его, срочно», — скомандовал полисмен, «окажите ему медицинскую помощь, а вы, джентльмены, должны проследовать за нами». «Чей это револьвер?» И он указал на лежащий на столике револьвер. Я быстро оглядел всех в комнате, и в моей голове искрой мелькнула безумная мысль. «Мой». Я увидел, как Синицын удивился, увидев револьвер Волкова, но я снова уверенно повторил с нажимом. «Мой». Из него я стрелял в этого бандита и показал на альтере. Полисмен обвел тяжелым взглядом всех присутствующих и заключил. «Едем в участок. Наручники на нас надевать не стали, всего лишь обыскали и, взяв под локоть, повели к выходу из отеля. Уже в большом холле, в большой толчее посетителей в меня врезался человек. Ба, Алексей, давно не виделись. А что это такое? Почему ты с полицией?» Коп, который вел меня, сухо ответил. «Простите, мистер, но сейчас не время для дружеской беседы». «Понял, понял. Вы куда? В участок? Ладно, обнимаю тебя, дружище». «Полисмен, этот человек точно не мог сделать ничего плохого. Отойдите», — требовательно сказал служитель закона и потянул меня из рук знакомого. А я быстро по-русски шепнул на ухо тому, кто заключил меня в короткие объятия. «Достаньте альтери. Нельзя, чтобы он заговорил. Живым берите, если получится. Если нет, туда ему и дорога». Волков отпустил меня и улыбнулся. Как он испарился через балкон из комнаты до того, как ворвалась полиция, не заметил ни я, ни мои товарищи. Нас начали грузить в быстро подъехавший фургон отдельно от Кристины. Ее посадили в полицейскую машину. Решетка захлопнулась, и грузовичок тронулся, увозя нас по улицам Манхэттена в участок. Но я втайне обрадовался. В шпионке в таких вопросах я не сомневался. А вот моим товарищам надо было провести кое-какой ликбез по поводу версии того, что случилось в номере. И у нас есть время в пути до полицейского участка. Уважаемые читатели, пока выкладывал новые главы, мне нарисовали нового чебика уже для тех, кто наградил вторую книгу. Постепенно я пройдусь по всем наградившим, и в гостевых у них окажется вот такая вот замечательная вещь. Спасибо за поддержку. Глава 20. Как Юла, медицинский автозак черного цвета с красным крестом на боку катил в сторону окружной спецбольницы Нью-Йорка. Она была вынесена на окраину города и пока что находилась в Саутгемптоне на Лонг-Айленде. Дальше простирались тихие кварталы частных домов, и жители некоторых особо больших особняков возмущались соседством с такого рода учреждением. Поэтому городское управление уже строило планы по переносу больницы в западную часть Нью-Йорка. Как только установилась личность Луи, два ствола и шериф округа выпил три чашки кофе одновременно от волнения и от радости, альтери повезли в эту больницу, разделенную на две части. Одна – для преступников, другая – для душевнобольных. Волновался шериф из-за стрельбы в фешенебельном отеле. Насколько прилетит ему от начальства, когда газетные репортеры обсмакуют каждый кусочек этой истории. Радовался от того, что он схватил поистине ценный куш без жертв среди гражданских. Все закончилось только испугом двух чопорных дам в номере по соседству. Зато в его руках оказался человек, которого разыскивали как минимум за 10 доказанных убийств. И пока шериф придумывал, как обставить все так, что основную работу сделали именно его подчиненные, Луи два ствола альтери трясся на врачебной каталке, связанной по рукам и ногам. Тело его было раздето до пояса. Ему уже оказали первую помощь в больнице Манхэттена и вытащили пулю, вошедшую неглубоко. Она встретила на своем пути лопатку, раздробив ее. Головорезу повезло, что пуля не начала кувыркаться после этого, разнося все вокруг в соседствующих тканях тела. Но теперь ему нельзя было двигаться. Бандит находился в полузабытье, обколотый препаратами. И, тем не менее, полицейский, сидящий рядом с ним в фургоне тюремного медицинского автозака, опасливо косился на раненого. Он уже успел узнать, кого им приходится перевозить, и какая слава идет по пятам за этим убийцей. Фургон не спеша повернул на узкую улочку, коих в Саутгемптоне было много. Заключенных возили по ним, чтобы не раздражать богатую общественность городка, отгрохавшую себе дворцы вдоль широких основных проспектов. Шериф Мидтауна строго наказал вести преступника осторожно. Нужно было, чтобы он дожил как минимум до дачи показаний, а там с ним поработает полиция Нью-Йорка так, как она умеет. Второй рейс за сегодня, Бен. Прямо хлебный день. Обострение у гангстеров. Крикнул в окошко решетку вооруженный полисмен, который сидел рядом с водителем. И не говори. Позади раздался звук клаксона. Он нетерпеливо просигналил еще несколько раз. «Да проезжай ты!» В сердцах чертыхнулся водитель и сдал чуть правее, чтобы пропустить черный форд. Машина обогнала автозак и поехала вперед. Позади фургона пристроился грузовой додж, но он почему-то не спешил вырываться вперед. Вот дурачье, такой гололед на дороге. Улетят в какой-нибудь столб. Если будут так ездить, то обнимут фонарь так, что все расшибутся. Заворчал полисмен, крутящий баранку. «И не говори», – пробубнил напарник внутри фургона. Он вообще не был многословен. Жена говорила, что у него в словарном запасе будто бы 10 рубленых фраз. Одна, чтобы удивиться. Одна, чтобы возмутиться. Еще 5 фраз для отчета на службе. А вот для любви, мол, у него не было ни одной. Но Бен лишь отмалчивался на это и всегда многозначительно отвечал. «Ну вот так вот, дорогая». Напарников все устраивало, ибо Бен был прекрасным слушателем для болтунов. Черный форд вдруг резко затормозил и даже чуть прошел юзом на дороге, блестящий ото льда. «Ну вот», и водила автозака выругался, давая по тормозам. «Осторожнее, не мешки с песком везем», — возмутился его напарник. Оба аж налегли на приборную панель, наклонившись. А когда подняли глаза, в лобовое уже смотрели несколько дробовиков и винтовок, которые держали в руках люди, высыпавшие из машины. Их лица скрывали платки, словно они не в пригороде Нью-Йорка, а где-то на прериях Дикого Запада. «Руки, руки», — я сказал. «Брось ствол, иначе ляжете тут оба», — закричал один из налетчиков, приближаясь к автозаку и держа на прицеле обоих полисменов. «Клянусь, никто не пострадает, если не будете дурить. Нам нужен только Луи Альтери». «Руки». Водитель посмотрел в зеркало заднего вида. Там дорогу уже перекрыл додж с удлиненной базой. Оттуда к ним тоже медленно приближались люди с оружием и целились в фургон. «Руки». Оба полицейских показали ладони. Бен внутри автозака посмотрел в окошко решетку и произнес: «Да». Один из его напарников нервно усмехнулся на это. Как всегда, Бен в своей стезе. Вооруженный налетчик тем временем обошел автозак и приблизился к пассажирской двери. «Выходим наружу. Быстро». Оба полицейских покинули авто, держа руки на виду. «Лежать. Где ключи?» Один из полисменов ответил: «На поясе. Самый большой». Резким рывком всю связку сдернули с ремня. «Кто еще в машине?» «Наш напарник, Бен. Скажи ему, чтобы не делал глупостей». «Бен», — позвал полисмен, — «их много. Не сопротивляйся. У них оружие». «Эй, Бен», — закричал один из налетчиков из-под платка, — «мы не хотим лишней крови. Нам нужен лишь Луи Альтери. Не дергайся, и твои друзья не пострадают. Обещаю. Положи свои ладони на решетку. Покажи руки». Бен молча коснулся ладонями решетки, ведущей в кабину. Один из налетчиков запрыгнул в нее со стороны пассажирского места и заглянул внутрь фургона, коротко мазнув взглядом по полицейскому. «Порядок. Больше никого». В двери загремел ключ, и она быстро распахнулась. Двое налетчиков принялись выгружать Луи Альтери наружу. Они перенесли каталку к доджу и начали заталкивать ее в кузов под тент. «Извините, джентльмены, это необходимость», — произнес юморным голосом один из нападавших, и по очереди пристегнул полицейских. «Первых двух к выноске бампера, а Бена к решетке перегородки. Уверен, вас быстро найдут». «Замерзнут», — произнес один из бойцов из-под платка. «Нет, мы сейчас уберем заслоны, и по улице скоро кто-нибудь точно проедет». Похоже, налетчики заблокировали глухую улочку за поворотами и разворачивали под каким-то предлогом другие авто. «Все, погрузили его, сворачиваемся», — скомандовал главный налетчик, и вскоре вся банда отчалила во свояси, оставив опустевший автозак посреди дороги. «Ну и денек у нас», — хмуро произнес полисмен-водитель, а ему изнутри фургона ответил Бен: «И не говори. Шериф Мидтауна, Малкольм Венс, сидел передо мною, сложив на столе руки в замок. Грузный мужчина в возрасте, он сверлил меня глазами, решив лично поговорить после того, как меня и моих людей помучили допросами его детективы. То есть, я правильно понимаю, вы приехали по делу к мисс Кристине Роговой. Затем вас попытался взять в заложники Луи Альтери и его подельник Фрэнк Карина. Завязалась потасовка, во время которой подоспели ваши подчиненные. Вы выстрелили в Луи из револьвера после того, как Георгий Александрович Синицын, шериф с трудом выговорил русское имя и отчество, застрелил Фрэнка». «Все так, именно», — кивнул я. «Теперь хоть знаю, под какой фамилией здесь Кристина. Девушка ничего не может вспомнить. Говорит только, что к ней в номер начали ломиться, когда она звонила вам, и не понимает, что нужно было от нее бандитам. А когда завязалась драка, укусила Фрэнка, который ее удерживал, а следом получила удар по голове и уже толком ничего не видела. «Наверное, так, я был занят. Пытался выбить оружие из рук Карина», — кивнул я. «Почему вы не позвонили в полицию? Я не понял сначала, что произошло». Она бросила трубку. «Поехал в Ираквайс». Услышал ее голос и плач в соседнем номере. «Там тонкие перегородки. Я понял, что ее кто-то схватил, и мы все направились туда. Похоже, у полиции нет информации о том, что Волков перелезал с одного балкона на другой, учитывая, что ширина балконов такова, что кто-то мог увидеть его снизу лишь в момент прыжка, или что он там делал, а соседние здания закрыты лесами на реставрацию. И все же, вдруг кто-то из рабочих мог увидеть происходящее, это было слабое место моей истории. Но главное, покинуть сейчас здание полиции. Ваш кольт оказался у Альтери. Как вы это прокомментируете? Он обыскал меня, но не нашел револьвер, видимо, слишком поверил в себя, шериф, пожал я плечами. И ваши люди не получили ни одного ранения, недоверчиво сузил глаза шериф Малкольм. Я очень рад этому обстоятельству, кивнул я и изобразил улыбку. А вы в курсе, Алекс, кто такой Луи Альтери и как он стреляет? Медленно и с расстановкой произнес Малкольм. Нет, покачал я головой. Что ж, вам несказанно повезло. Прямо-таки удивительное везение, я бы сказал, откинулся в кожаном кресле шериф и побарабанил пальцами по столешнице, заваленной бумагами. Я уже понял, что это какой-то опасный преступник. Револьвер зарегистрирован на кого-то официально, на мое частное охранное агентство, с готовностью ответил я. Решили в Пинкертонов поиграть, мистер Алекс, усмехнулся начальник полиции Мидтауна. Дорожу собственной безопасностью. Интересные у вас люди собрались в агентстве. Коронер сказал, что в теле Фрэнка Карина застряли 4 пули. 2 пули пущены в нижнюю часть грудной клетки и 2 в сердце. Вот и так, шериф показал зеркально отображенную английскую букву L и добавил, как по линейке прочертили. Да еще и, я так понимаю, стреляли, когда вблизи от Фрэнка стояли вы. Я бы дорого отдал за то, чтобы мои сотрудники обладали такими навыками. Что у вас там за бойцы такие? Капитан Синицын, ветеран войны, он очень хорошо стреляет, сделал я вид, что не вижу ничего такого в подобной стрельбе. Малкольм поджал губы и произнес, угу, остальные говорят примерно то же самое, а от мисс Кристины толку нет, девушке очень досталось, и она напугана. Возможно, эти ублюдки хотели совершить с ней что-то ужасное, ее нужно отпустить, настойчиво произнес я, ее уже отпускают, недовольно процедил Малкольм, наливая себе воды из графина. Дверь распахнулась, и внутрь влетел уже знакомый мне человек. Светло-серый костюм под темным пальто контрастировал достаточно сильно. Похоже, шериф Бранкса не изменял себе, одеваясь по южной моде. Почему я не удивлен? Раздраженно бросил Джон Феллон в мою сторону и кивнул Малкольму, удивленно поднявшему бровь. «Шериф Вэнс, приветствую вас. А вы здесь какими судьбами?» Поинтересовался начальник полиции Мидтауна, переводя подозрительный взгляд с меня на Феллона и обратно. «Вы уж простите за то, что я без предупреждения. Прошла информация, что был пойман Луи Альтери, и я увидел очень интересную фамилию рядом. Увидели? Общей внутренней сводки еще не было. Скажите лучше, узнали в центральном управлении от кого-то?» Едко ответил Малкольм. «Это не важно. Я решил заехать лично и побеседовать, с вашего позволения, с мистером Соколовым. Откуда такой интерес к нему? Мистер Соколов чудесным образом оказывается с громкими событиями. То умирают свидетели, утверждающие, что он участвовал в драке, а после нее пропал полицейский Ли Купер, который прибыл разгонять эту самую драку. Причем эти свидетели умирают прямо под Новый год. Удивительный цинизм. То мистер Соколов чудесным образом оказывается замешан в стрельбе в отеле Ираквайс и после этого убивают гангстера, а знаменитый Луи Два ствола Альтери едет сейчас в спецбольницу штата. Очень и очень много совпадений. Шериф Малкольм озадаченно посмотрел на меня. «И я рад вас видеть, шериф Феллон», — кивнул я Джону. Он буравил меня взглядом, плюхнувшись на предложенное ему Вэнсом кресло. «Откуда вы знаете Рогову, Алекс?» — спросил Феллон. «Кристина, моя хорошая знакомая». «Да, я имею в виду, откуда она и кто?» — с иронией задал он вопрос. «По всей видимости, пострадавшая». Я начал разыгрывать раздражение. «Шериф Малкольм, позвольте мне изложить свое мнение». «Валяйте», — откинулся в кресле Вэнс, уже с большим интересом наблюдая за спектаклем. «Меня явно оговорил какой-то грабитель. который, насколько я знаю, был не просто свидетелем по моему, якобы, делу, которое, кстати, так и не заведено у шерифа Феллона. Он был еще и грабителем. А вот дело об ограблениях, в которых он участвовал, существует. Кстати, об этом мне шериф Феллон сообщил сам. Про смерть этого свидетеля я узнал от детектива Барлоу, помощника шерифа. Я кивнул в сторону Джона. Насколько мне известно, его убили в распределительной тюрьме штата. И как, по-вашему, я мог это сделать? Если шериф Феллон будет продолжать давить, то я прошу адвоката, а то я уже не уверен в его непредвзятости. Мы сидим здесь уже почти весь день, сколько уже можно, закончил я, и для пущей убедительности хлопнул ладонью по подлокотнику кресла. Малкольм закурил, пуская кольца дыма в приоткрытую форточку. Интересно, протянул он задумчиво, мы с шерифом Бранкса яростно сверлили друг друга взглядами, он, с искренней, а я, с наигранной. В коридоре послышались шаги, в дверь громко постучали. «Да кто там опять?» – взбесился Венс и пробубнил себе под нос. «Похоже, точно надо будет сделать себе стеклянную новомодную дверь, а с ней ни брюха не почесать, ни разуться в собственном же кабинете. Кто там?» Дверь распахнулась, пропуская еще двоих посетителей. «Старший агент бюро расследований Гленн Диксон. Это мой напарник Билл Хагли». Брови Венса поползли вверх. «А вы по какому делу, джентльмены?» Прошла информация, что пойман Луи два ствола Альтери. С порога начал Диксон. Малкольм, самый возрастной из всех присутствующих, устало прикрыл глаза и потер виски. В этом управлении все течет из всех щелей. Раньше было по-другому. Пора на пенсию Мог бы сейчас сидеть с удочкой на Гудзоне. Шериф Малкольм. К сожалению, Луи Альтери не доехал до спецбольницы штата. Что? Вскочил Джон Феллон со своего места, покрываясь багровыми пятнами. А я втайне порадовался, что сейчас нет мобильников и социальных сетей, иначе бы шериф Бранкса был в курсе всех новостей. Полчаса назад неизвестные люди похитили Альтери. Полицейские, участвовавшие в перевозке раненого преступника, не пострадали. Но, похоже, сообщники Луи успели скрыться. Пока вы здесь мучаете мистера Соколова, полицейские Лонг-Айленда шерстят все улицы. К сожалению, налетчиков и след простыл. Венс посмотрел на меня, затем на Феллона. Я развел руками. Мои люди и я сам, здесь, шериф, и при этом посмотрел на Феллона. Тот хотел было что-то сказать, но Диксон перебил его. А в чем дело? Мистер Соколов в чем-то обвиняется? Малкольм кивнул на Джона и ответил. Шериф Бранкса утверждает, что Алекс Соколов ведет двойную жизнь. И кому мне верить? Но мистер Соколов оказал нам неоценимую помощь в поимке ирландских бомбистов вчера ночью. Те, которые пытались отнять у него бизнес, угрожали его семье и обстреляли в Новый год его клуб «Колизей», сухо припечатал Диксон. Венс перевел тяжелый взгляд на Феллона. «Про клуб вы ничего не сказали». Джон молчал. Он уже взял себя в руки, его лицо превратилось в непроницаемую маску. Глаза неотрывно смотрели на меня. «Не мне судить о действиях полиции», — шериф усмехнулся Гленн Диксон, обратившись к Феллону. Но мне не доставляет удовольствия выполнять работу за вас, и смущает, что население Бранкса не доверяет вам в вопросах своей безопасности. Я обязательно отражу это в своем отчете. Почему-то именно в бюро идут за помощью. Повезло, что мы искали как раз этих ирландцев. Джон молчал, не двигаясь на своем стуле. Вот она и схватка ведомств. Диксон явился сюда по понятной причине. Ему категорически нельзя, чтобы Альтери или я раскололись хоть где-то. Сложив 2 и 2, он понял, что Луи похитили или мои люди, или бандиты. Причем агента устраивали оба варианта. Лишь бы два ствола не мог дать никаких показаний. А сейчас Гленн окончательно отводит от меня подозрения и топит Феллона, чтобы тот бросил все это дело. Погодите, то есть этот Луи тоже мог быть с этими ирландцами и просто следил за мной, а потом решил мне отомстить через Кристину? Пораженно спросил я, разыгрывая удивленного и оскорбленного. Вполне возможно. Какой ужас. Бедная Кристина. Даже думать не хочу, что могло ее ждать. Я сложил пальцы на висках, широко раскрыв глаза. В кабинете повисло молчание. Похоже, все, кроме Билла Хагли, понимали, что происходит совсем не то, что было озвучено. И у каждого только часть пазла. Ну, разумеется, кроме меня. Малкольм старый и опытный, он уже понял, что творится какая-то чертовщина. Диксон, соответственно, уводил меня и себя из-под удара, узнав, что Альтери украли. Ему бы завершить это дело, подчистить все хвосты и уехать в свой родной Чикаго. Джон Феллон ни на йоту не поверил ни в мою, ни в его историю, и теперь иногда пристально поглядывал на агента. Лишь Билл Хагли стоял и ухмылялся, видя, как напарник нагибает шерифа Бронкса, будучи вообще не в курсе ничего происходящего на самом деле. «Так, джентльмены, похоже, тут все очевидно», — принял Соломоново решение Малкольм и хлопнул своими ручищами по столу. «Мистер Соколов, у меня нет больше оснований держать вас здесь. Шериф Феллон, рад был видеть, если вы закончили, у меня еще много дел. Агенты, благодарю вас за ваш визит». Он многое прояснил. Вот так, я внутренне усмехнулся. Чем быстрее он спровадит нас из участка со своей территории, тем скорее вздохнет спокойно и забудет про все это. У него и так своих забот полон рот. Уже на улице я дождался, пока Феллон прыгнет в свою машину. Напоследок он бросил на меня пристальный взгляд. Похоже, я окончательно нажил себе врага в его лице. Жаль, хороший малый, из тех, кто идет исключительно по букве закона. Как только форт шерифа Бронкса скрылся за углом, со мной поравнялся Глен Диксон. Билл дождался его в машине. «Как я понимаю, Альтери нас больше не потревожит», — тихо спросил он, закуривая и пуская густой дым в серое небо Мидтауна. «На плечи нам ложились мелкие снежинки. Нью-Йорк начинало постепенно заметать. Если вам будут предлагать вести дело по его поимке, то не советую браться. Ничего не найдете», — коротко ответил я. «Понял», — усмехнулся Диксон. «Тогда удачи вам, мистер Соколов. Чувствую, наши дела в этом городе закончены». И он пошел в сторону своего фордика. Как знать, сам себе произнес я, глядя, как мой подкарт подъезжает к тротуару. Внутри за рулем сидел Матвей, а рядом Синицын и Мишка. Друг высунулся наружу, опустив стекло, и весело спросил: «Ну что, домой?» Мне бы его оптимизм. Кристина сидела в нашем штабе-офисе. Теперь скрывать ее знакомство со мной было бессмысленно. Девушку закутали в большой плед, и она изредка потягивала чай из пиалы. Алиса с удвоенной силой захлопотала вокруг нее, как только услышала от гостей родную речь. Это натолкнуло меня на мысль о том, что в детских садах и в будущих учебных заведениях, которые я открою для соотечественников, обязательно нужно будет обзавестись штатом грамотных русоведов. Понятно, что дети будут говорить дома с родителями на родном языке, но это нужно делать чаще и лучше, глубже понимая его структуру. Ведь известно, что наш менталитет напрямую зависит от того, на каком языке мы думаем. Я вспомнил случай, когда мой одноклассник уехал в Германию в возрасте 9 лет, затем приехал погостить у родственников, а мы тогда уже учились в университете. Так вот, он не понимал уже часть шуток и оборотов, потому что думал про себя на немецком. «Как ты?» – спросил я у шпионки. «Голова побаливает. Даже лекарство не помогает полностью», – смешно сморщила она носик. «У тебя замечательные кадры. Я слышала, как они отзываются о тебе. Приятно оказаться в своей среде, да еще и воспитанной». «Ну да». Как только Рогова появилась на пороге офиса, сначала у всех представителей мужского пола отвисли челюсти, а потом вокруг нее закружился калейдоскоп из улыбок, услужливости и молодцеватого шарканья сапогами. «Ты можешь остаться здесь, или мы откроем гостевую квартиру», — предложил я. Я видел, что девушка, как бы она ни храбрилась, впечатлилась происходящим. Слишком быстро все произошло. Вот она, полная энтузиазма подпольщица. Романтика, тайны, великие цели или большие деньги, кому, что, и тут на тебе удар по голове и весьма мерзкие и даже смертельные перспективы. От кого? Не от вражеского агента, не от пули злобных капиталистов или прочих идейных врагов, а просто от редкого отморозка из глубинки штатов. Такую смерть героической не назовешь, и в стихах ее тоже не воспоют. Нет, я хотела бы побыть одна. Смыть это все с себя, брезгливо провела она по тонкой шее, которую еще этим утром держали холодные пальцы рецидивиста Фрэнка Карина. «Хорошо, тебя отвезут, куда ты захочешь», — кивнул я. Движения давались мне тяжело. Постельный режим пошел на смарку. Привезенный сюда доктор долго чертыхался, делая час назад все процедуры. Тело просто ныло от пяток до макушки, и я, развалившись в кресле, ловил эти минуты приятной компании и покоя. «Ты же знаешь, я на такси. Нельзя же мне, в самом деле, и здесь проколоться», — усмехнулась красавица. «Ну да, не хочет показывать, где живет. Мы как-то невольно перешли этим вечером на «ты» после всего произошедшего в Ираквайсе. Я, невзирая на ноющую боль, помог ей надеть шубку и вышел провожать на улицу. Спасибо еще раз. Сложно подобрать слова, но я обещаю, я их найду», — улыбнулась шпионка, поднимаясь на цыпочки и еле заметно касаясь губами моей щеки. Девушка села в такси, и машина унесла ее прочь в метель. Внутри меня уже ждал Волков, он помог мне снять пальто. «Где он?» — спросил я. «Внизу. Соломон Михайлович уже возится с ним. Тесть Михаила Рощупкина, который когда-то подсунул нам бомбу с таймером в 5 секунд для взрыва склада, прибыл сразу, как только я обозначил, что вопрос очень важный. Сейчас после свадьбы его единственной обожаемой дочери с Мишкой, Соломон больше не пытался нам насолить. Как, однако, интересно поворачивается судьба. Я спустился в подвал и обнаружил не только аптекаря Бутлигера, но и его подопечного Льва. «Здравствуй, Лева». Поздоровался я с ним и затем пожал руку вставшему Соломону. «Соломон Михайлович, как он?» Передо мной на каталке лежал Луи Альтери. Он уже пришел в себя, и из-под дрожащих век смотрел на меня так, словно хотел убить взглядом. «Будет жить. Я составил план лечения. Старайтесь меньше тревожить его», — подал мне листок Соломон. «Лекарства на первое время я оставил, в том числе и обезболивающие. Только одного не могу понять, Алексей, зачем он тебе?» Брезгливо указал мне аптекарь на два ствола. «Он — живое доказательство», — загадочно ответил я. «Скоро все узнаете, Соломон Михайлович. И если все пойдет как надо, у меня будет для вас очень выгодное предложение. Так что держите кулаки». «Ох, Алексей, опять какие-то необычные планы», — покачал головой аптекарь и усмехнулся в бородку. «Только вы смотрите, еще пара таких допросов, как был сейчас, и этот бандит уже не жилец». Я повернулся к Семену Молотову. Черные глаза казака следили с выражением редкого омерзения за Луи. «Удалось выяснить что-то? О благочестивом и его ребятах знал этот урод, Дина Банион, пара его подопечных и двое из тех, кого мы убрали вчера ночью». Я посмотрел на рецидивиста и, уже покидая подвал, ответил: «Спасибо, Семен, с него пока хватит. Проследи, чтобы он выжил». Я поднялся в кабинет, где собрались все основные члены моей команды. «Как Гарри?» – спросил я у Виктора. «Идет на поправку. Врачи говорят, что через 2 недели сможет подняться с больничной койки». «Хорошо, усиленную охрану не снимать. Заеду к нему на днях, после Чикаго, если все пройдет нормально». Все посмотрели на меня. Синицын озвучил общий вопрос, повисший в воздухе. «Ты все-таки решил?» «Да. Пока мы полностью не обрубим все концы, нам не будет покоя от ирландских подпольщиков. А на свете еще есть люди, которые знают про всю эту ситуацию с пулеметами и благочестивым. Дина Банион, и еще несколько его капо». «Кто?» – не понял Виктор. «Пришлось тут же поправиться, ведь в обиход это слово войдет не скоро, и использовать его будут те, кто говорит про итальянскую мафию. Ближайшие помощники. Значит, надо действовать на опережение», – развел руками Волков. Плут развалился на диване и пребывал в таком умиротворенном расположении духа, словно бы это и не он сегодня утром стрелял в Луи, а затем выкрал его же у полицейских. «Только что мы будем делать в Чикаго? Мы же совсем не знаем этот город», — нахмурился Синицын. Я улыбнулся. «Зато я знаю того, кто там ориентируется прекрасно». Поднял трубку телефона и попросил у диспетчера: «Соедините, пожалуйста, с Чикаго, клуб 4-2». Подождал полминуты, и затем после помех в динамике зазвучал вальяжный, чуть пьяный голос: «4-2, слушаю. Добрый вечер. Позовите, пожалуйста, к телефону Аля. Кто спрашивает? Это очень важно. Из Нью-Йорка. ХМ, ладно, погоди. Аль, тебе здесь какой-то парень звонит». «Да откуда я знаю?» — говорит, — из Нью-Йорка. Трубка захрипела, а потом раздался бодрый, веселый голос: «Алло, Аль, это Алекс». «Какой Алекс? Ты что, не помнишь? Пару месяцев назад мы ехали на грузовике из винокурни около Хантинг-Пойнта, а ты с братьями принял нас за других парней. А во, русский, это ты? Чебила? Конечно, помню, мы с тобой тогда чуть не поубивали друг друга», — заржал в трубку собеседник. «Что случилось? Ты говорил, что если у меня будет дело в Чикаго, я могу заскочить к тебе». «Конечно, о чем речь? Я же тебя тогда пригласил, и не бросаю слов на ветер. Или я не Аль Капоне?» Глава 21. Король умер, да здравствует Южный Чикаго. Вабашевеню, дом номер 2222, клуб 4-2. Клуб 4-2 был весьма сомнительным местом. С моим Колизеем у него не было ничего общего. Это был натуральный бордель, который использовали как ширму для бандитской деятельности. Этакое место для кормления. И кормился с него на заре своей деятельности человек, который сидел передо мною. Невысокий, нервный, с бычьей шеей, круглый и подвижный, как на шарнирах, с живыми темными глазами и покатым лбом. Он, набычившись, сидел за столом, уперев в него локти и сложив руки на груди. «Еще партийку», — весело произнес он, кивая на карты. «Нет, Аль, я так все деньги здесь оставлю», — засмеялся я. «Да, конечно, не прибедняйся, я же вижу, в каком ты костюме ходишь». «Мне показалось», — он говорил с ноткой зависти, — «это мой лучший. Все-таки я приехал с деловым предложением». «Как добрался?» «На удивление быстро. Кстати, давно не катался по железной дороге». «Да ладно», — изумился Аль Капоне. «Серьезно?» «Да, все вокруг Нью-Йорка. Рассказывай сказки. Тебя видели в Атлантик-Сити. Договаривался с Наки о чем-то. И говорят, судя по его и твоей довольной роже, успешно», — ухмыльнулся Аль. «Это кто тебе такое сказал?» Озадачился я. «Римус. Он часто тут бывает. Они с Торрио хорошо ладят». «Точно, Римус был на закрытой вечеринке в апартаментах Еноха Джонсона в Ритце, когда я приезжал впервые в Атлантик-Сити договариваться о поставках. А этого как везли?» «Подстреленного», — задал вопрос Аль. «Это он про Луи Альтери, которого я уже показал ему на съемной квартире, закованного по рукам и ногам, на грузовике. Сколько с тобой людей?» «Чуть больше десятка. Маловато будет. Так ли я планирую действовать быстро и четко? У меня есть хорошие специалисты по весьма щепетильным делам. Я знаю, на что иду. Дина бы не он послал людей, чтобы они убили меня. Один из моих людей тяжело ранен. Если бы я не ударил первым, они нашли бы способ добраться до моей семьи. Так что давай уже к делу», — усмехнулся я. «А чего тут думать? Лично я за то, чтобы всех этих ирлашек выкурить отсюда». И он стукнул кулаком по столу. «И это говорит человек, у которого жена, на большую часть ирландка». «Но», — спросил я, уловив в его голосе нотку сожаления, «в принципе, я и так заранее знал эту проблему. В Чикаго итало-американской мафией заправлял пока что Джонни Торрио по прозвищу Лис, очень мудрый и дальновидный гангстер, который в 20-е создал в моем мире знаменитую чикагскую организацию, которая долго работала как часы, и даже стоял у истоков синдиката. Именно он предложил эту идею национального преступного парламента, а реализовывали ее уже Лучано и Лански. Аль Капоне пока что только начинал свой путь как восходящая звезда. Здесь, в большом районе Чикаго, он был важной шишкой, однако в рамках всего города стоял на побегушках у Торрио. Но именно поэтому я решил идти через Капоне. У него есть амбиции, для него это одна из лазеек наверх, а с ирландцами Нортсайда уже назревает война. Луи Альтери был моим живым свидетельством того, что Дин, скрытый враг Торрио, напал на меня, а я хочу защититься. Аль побарабанил по столу здоровенными сбитыми костяшками и махнул рукой. «Ладно, не будем терять время. Я уже коротко рассказал всю ситуацию Лису. Он ждет нас в Лексингтоне. Поехали». Автомобиль понес нас по улицам Чикаго. В отличие от Нью-Йорка, даже центр был не таким помпезным. Но уже чувствовалось, что это будет город строгих индустриальных форм. Если в Нью-Йорке можно было зайти за угол и перейти на небольшую улочку, то всего в 20 метрах от красивого ухоженного проспекта могли прятаться трущобы, блошиные рынки и прочее. А здесь все это незримо вытеснялось строгими прямоугольными кварталами и высотными зданиями. Зато окраины представляли из себя такое гетто, которого уже было не найти в Нью-Йорке, где приличные дома были даже в самых депрессивных бара. Мы остановились около 10-этажной громады отеля «Лексингтон». Богато украшенное лепниной здание с уходящими ввысь закругленными линиями балконов, больше напоминающими выступающие стены крепостных башен, гордо и величаво высилось над окрестными пятиэтажками. Казалось, оно даже не смотрело на них и своим видом говорило, что каждый постоялец на верхних этажах должен просыпаться по утрам и смотреть куда-то вдаль, в луга и горы исконной Старой Америки, взывая к величию человека и природы. Американцы убедили себя в том, что они и есть та самая Great America, будто бы созданная в один момент с нуля, забывая про то, что они совсем молодые гости на этом материке, загнавшие коренные народы в резервации. Аль задрал голову вверх и сдвинул шляпу на затылок. «Когда-нибудь буду тут жить и смотреть на всех с 10-го этажа», — ухмыльнулся он. «В моем мире он и правда достигнет этого. Отель даже прозовут замком Аль Капоне, и за ним закрепится дурная слава. А вот как будет в этот раз, посмотрим». Поднявшись на 9-й этаж, мы прошли в дорогой номер с высоченными потолками. Уже на подходе я услышал знакомый голос, а стук бильярдных шаров только закрепил мою догадку. Благообразного вида мужчина, ничем не примечательной внешности, с ранними засысинами, повернулся к нам и расставил руки в приветственном жесте. «Аль, как я рад тебя видеть, Джонни!» Капони троекратно облобызался со своим патроном и представил меня. «Знакомься, это Алекс Соколов из Нью-Йорка. Алекс, это Джонни Торрио, прекраснейший и мудрейший человек Чикаго». Я пожал руку Лису. «Мистер Торрио». Его черные глаза быстро смерили меня. Они очень контрастировали с мягкими чертами лица. Острый как бритва взгляд, казалось, пытался разглядеть что-то в глубине меня. То, чего даже я сам не вижу. Второй человек, одетый в темные брюки, белую рубашку и зеленый жилет, обернулся и оперся на бильярдный кий. «Добрый вечер, мистер Соколов». Елейная улыбка, мягкое рукопожатие. Арнольд Москратштейн поприветствовал Яля. «Проходите в соседний зал, джентльмены. Там уже накрыли стол. Отобедаем и потом не спеша все обсудим», — пригласил Торрио и обратился снова ко мне. «Знаете, мистер Соколов, ваш вопрос очень тонкий, и его нельзя взять и просто разрешить, даже имея желание. Я должен был посоветоваться». В соседнем зале уже сидели за столом Лаки Лучано и Мейерландский. Через пару минут к нам присоединился Римус, и мы приступили к трапезе, поначалу говоря о любых отвлеченных вещах, о войне, о спорте, о погоде, о политиках. И если мне было легко поддерживать разговор, то Алю и Лаки Лучано было явно тяжело. Капоне хотелось сразу рвать с места в карьер, крушить и стрелять, а Лучано явно больше любил поговорить о деньгах и женщинах. Римус по большей части лишь отмалчивался и вел себя так, словно был голодным редником, что пришел после тяжелого рабочего дня домой, набивал щеки и усиленно жевал, изредка угукая на задаваемые вопросы. Вообще очень интересный экспонат, двуличный и опасный. На приеме у Наки в Атлантик-Сити он был прямо светским болтливым львом. Торрио явно был удивлен тому, как я веду непринужденную светскую беседу. А вот Радштейн лишь усмехался, закидывая кусочки жаркого в рот тонкой вилочкой. Когда мы прикончили десерт, Торрио поднял руку и предложил всем перейти в зал. Официанты принесли горячительные напитки и пепельницы с кубинскими сигарами. Аль тут же с довольным лицом схватился за кубинку. Его примеру последовал Римус. Остальные курили сигареты. Лис, закинув ногу на ногу, начал. «Итак, господа, у нас сегодня гость из Нью-Йорка. У него есть большие вопросы к банде Нордсайд, которую возглавляет всем нам знакомый Дина Банион. Наглые уродцы», — вставил Капоне, но Торрио осадил его взглядом и предложил мне все рассказать. «Мистер Соколов, вам слово». «Ну что ж, если вкратце, Банион помог ирландским подпольщикам и послал с ними в том числе и своих людей, чтобы убить меня. Они угрожали моей семье, обстреляли мой клуб и тяжело ранили моего друга. Мне и моим людям удалось их ликвидировать и достать живым Луи два ствола Альтери». Торрио покивал головой. «Аль рассказывал мне, что вы показывали ему Луи. У меня нет сомнений, что мистер Капоне говорит правду, джентльмены. Я ручаюсь за него. Капоне уже передал мне все то, что говорил Альтери. Он назвал людей, которые стоят в контакте с ирландскими подпольщиками. Фактически, это вся верхушка Нордсайда. У меня только один вопрос, мистер Соколов, как вам удалось сломать и разговорить Луи? Он очень крепкий орешек, мистер Торрио. На любого орешка найдется свой молоток», — коротко ответил я. «Если у кого-то есть сомнения, то я готов показать Луи, пока он жив, и вы можете напоследок с ним поговорить». Лис усмехнулся. «Кое-кто из присутствующих тоже. Пока он угрожал моей семье, мистер Торрио», — пожал я плечами. Все закивали. Радштейн остался недвижим, выпуская кольца дыма в потолок. Он все это время смотрел в одну точку. «И чего же вы хотите, Алекс?» — подал голос Римус. «Я хочу, чтобы все, кто был связан с подпольщиками в банде Нордсайд, исчезли, а сама она перестала существовать». Лучано бросил на меня заинтересованный взгляд. Аланский начал пристально изучать, словно увидел впервые. «Римус, что думаешь?» — перевел взгляд Торрио. Он спрашивал у этого странного человека совета именно потому, что Римус больше всех был завязан с ирландцами. «Я бизнесмен и поставщик. Я веду дела с теми, кто не создает проблем. А подпольщики привлекают очень много нездорового внимания полиции и бюро. Чем дальше они будут от наших штатов, тем лучше. Точка притяжения для них здесь очевидна. Это Банион», — подал голос Лански. «Он дает им деньги, и они летят на них как...» «Погоди, Мейер», — прервал его Радштейн и, наконец, посмотрел на меня. «Мистер Соколов, вы понимаете, что если мы сдадим вам Нордсайд и вы не справитесь, то нам всем придется разгребать последствия. Нордсайд усиливается с каждым днем. Сейчас ирландцы в целом – разрозненная и неорганизованная сила. Мелкие банды, которые связаны лишь эпизодическими контактами. Но если они объединятся вокруг Нордсайда, посчитайте, сколько их будет, парировал я. Римус в этот момент посмотрел на меня впервые так, словно бы я был зело умным ученым за трибуной. А Радштейн удовлетворенно улыбнулся, словно я сдал ему одному ведомый экзамен. Предположим, подчеркиваю, предположим, мы согласимся с вашей точкой зрения, взял слово Торриа, кто тогда возьмет контроль над тем, что останется от банды Абониона? Это территория Чикаго, веско произнес Аль Капоне. Такие решения имеют последствия для всех, возразил ему Лаки Лучано, и ничего не получить за такое, это полное стронзати. Мне не нужны бары, мне нужны покупатели, пробубнил Римус, прихлебывая виски. А вы, мистер Соколов, вдруг произнес Торриа, не хотите закрепиться в Нордсайде? Скажем так, несколько кварталов были бы приятным бонусом для вас за старания. Я краем глаза отметил, как опешил Капоне и побагровел Лучано. Радштейн остался безразличен. Аланский усмехнулся. Понятно, Торриа уже все для себя решил. Он понимает, что когда ирландцы окончательно скооперируются вокруг Дина Абониона, рано или поздно начнется война за Чикаго. Собственно, в том мире, откуда я сюда попал, она и случилась. Торриа в ней дважды чуть ли не убили. Один раз он еле выкарабкался после массы ранений, а тут для него отличный вариант убрать конкурента и сделать так, чтобы в части города было несколько группировок, но намного более мелких, чем его. Забрать себе все он не мог, физически, может, и потянул бы. Я даже уверен, что потянул бы, набрал бы больше бойцов, повысил кого-то из командиров и поставил на новые районы, но его бы просто не поняли остальные. Всем кажется, что ликвидировать важного босса мафии очень трудно. И да, и нет. Жизнь его часто зависит не от количества бойцов в охране, а от договоренностей с другими боссами. Это как большая политика. Если тебя коллективно приговорили, то шансов у тебя уже нет. Всегда найдется тот, кто филигранно все это исполнит. Всегда появится тот, кто даст информацию о тебе, где ты и чем занимаешься в какие дни недели. Всегда будет тот, кто окажет поддержку убийцам после совершенного дела. Дин Абонион совершил как раз ту ошибку, которую нельзя было допускать. Он наплевал на все договоренности и подгребал под себя все, до чего мог дотянуться. В конце концов, за это его и прикончили, насколько я помнил. Только на тот момент он уже усилился, и война между гангстерами в Чикаго была очень долгая и кровавая. И втянутыми в нее оказались прямо или косвенно чуть ли не все серьезные шишки северных штатов. На этом я и хотел сыграть, устранить фигуру, которая начинала напрягать всех. Для этого у меня и у собравшихся здесь был формальный повод, мелкий босс из Бронкса, то есть я, предъявил претензии из-за того, что люди и компаньоны Дина хотели убить меня и угрожали моей семье, спутавшись с подпольщиками. А так дела не делаются. Был и свидетель, Луи два ствола Альтери. Фактически, слово Торриа было печатью, знаком качества под этими свидетельствами. Об этом знают все присутствующие. Три босса, Римус из Цинциннати, Лис из Чикаго и Моск из Нью-Йорка. Заинтересованность Радштейна очевидная. Поэтому он насаживает Лучано в его притязаниях и не высказывается против того, чтобы я занял какое-то место в Чикаго. Ведение бизнеса на два города – дело непростое. А Лучано слишком горячий и нетерпелив. Пока что еще не набрал нужного опыта, и про мои дела в Бронксе Радштейн в курсе, поэтому понимает, на что я способен. И главное, здесь в этом зале нет одного человека, Джо Босса Массерии, который недоволен тем, что я не стал подчиняться. Если меня утвердят хотя бы на небольшой территории в Чикаго, то Массерии будет сложнее объявить мне войну без последствий, и в то же время, я занимаю то место, на которое бы мог претендовать он. А учитывая нашу связь с Радштейном, это Арнольду выгодно. Сам он не хочет напрямую лезть в Чикаго, это взбесит Массерию, который слишком подозрителен и в любом усилении будет видеть угрозу лично для себя. Отдавать Алю, пока что его не воспринимали всерьез. Кстати, зря. Лански нужен Радштейну в Нью-Йорке, а Еноху Наки Джонсону из Атлантик-Сити вообще по барабану на все это. Он – ворота в Атлантику. Наки сейчас нужен всем, и будет нужен в 100 раз сильнее, когда наступит сухой закон. Пока он удерживает Атлантик-Сити под своей рукой, где у него куплено все, от полисменов до мэра, ему ничего не грозит и разборки на севере штатов до лампочки. Может, даже и выгодны. Потому как Дина Банион рано или поздно начнет гонять ром и виски из Канады такими партиями, что будет где-то даже портить всю малину Наки. Кстати, и Ремусу тоже. Так что он тут зря скромничает, изображая нейтральное лицо. Я очень признателен за такое доверие, и готов буду всегда предоставить нейтральную территорию в Чикаго, для решения любых вопросов, раз она будет незначительна в масштабах города. Вот так, и ответил и подчеркнул, что не претендую на многое, да еще и готов работать со всеми. Аль затянулся сигарой и задумался. Лучан раздраженно усмехнулся и нервно отхлебнул виски. Похоже, с ним у меня будут самые вероятные проблемы в будущем. Я все же настоял бы на том, чтобы господин Ремус тоже присутствовал здесь, в Чикаго, произнес Радштейн. Шпилька между Ремусом и Торрио. Они хорошо общаются и ладят, как сказал Капоне. Но Ремусу нельзя терять лицо. Отдавать управление Торрио означает показывать слабость. Согласен, склонил голову Торрио. Я, как все, нагло слукавил Ремус и пожал плечами, если вы просите, джентльмены. Тогда решено. Кто голосует за смерть Дина Абаниона? Спросил Джонни Ли Сторрио. Воздержавшихся не было. Ну что же, тогда, Алекс, мы просветим вас насчет нужных вам людей. Где они бывают, когда и что делают? Пьяный мужчина сидел около большого, в пол окна бара и, подперев голову рукой, размышлял вслух. Его модная прическа из зачесанных назад волос нарушалась лишь одной выбившейся длинной прядью. Бар был только для своих. Редкие прохожие уже не бродили по глухой улочке. Да и внешний вид двух громил, дежуривших около бенца напротив бара, не вдохновлял никого. А что, если завтра я стану мэром Чикаго, а, Бакс, что, если я буду управлять этим чертовым городом? Джордж Баксимаран, который приехал за своим товарищем на припаркованном бенце, покачал головой, слушая эти истории. Перед ним сидел Винсент Друччи, который за такие пьяные россказни прослыл интриганом. «Ты снова нажрался, как свинья, Винс. Ты уже всех разогнал отсюда. Даже бармена. Дин будет недоволен. К черту Дина. Пошел он», — размахивал револьвером Винс. Моран со вздохом сел рядом. «Завтра Винс проспится и станет снова тем, кем его ценил Абанион. Жестоким вышибалой денег, лучшим ракетиром Чикаго. Если вообще слова «лучший» и «ракетир» можно ставить рядом». Мимо большого окна прошла дамочка, укутанная в пальто до пят. Наружу торчал только нос. Шляпка была надвинута на глаза. Она подняла глаза, увидела двух здоровяков около машины, испугалась и споткнулась на льду, схватившись за низкий водоотлив бара. Громилы на улице заржали и махнули ей рукой. Отвернулись друг к другу, пряча от снега и ветра сигареты и зажигалки. «Какая цыпа!» — вздохнул воодушевленно Друччи. «Ты что, слепой? Что ты там разглядел? На ней же 100 одежд. На улице адский мороз», — посмеялся над ним Моран. «Ай, ладно. Джо, скажи мне, почему Дин не делает меня капо в районе? Потому что ты — глава боевой организации. Я же пьянь, Джо!» — неожиданно трезвым голосом проговорил интриган, словно объяснял другу очевидные вещи. «Какой из меня командир? Когда не пьешь, все в порядке», — усмехнулся Моран. «Гляди, эта дурочка оставила свою корзинку», — протянул Винс, буквально прилипая носом к большому, почти в пол, стеклу окна. Оно тут же покрылось испариной от его пьяного духа. На краю водоотлива стояла приличных размеров корзинка. Из нее торчали какие свертки с покупками. Надо ее догнать и посмотреть на личико. Вдруг там вторая Грета Гарбо. Винс поднялся, шатаясь, из-за стола. Оглушительный взрыв услышал весь район. Огненный смерч вынес все окна наливайки, не пощадив никого, ни двух посетителей, ни их охрану. Хайми Вайс держал руку молодой дамочки в своей и нацеловывал ее. «Дорогая, ты, как всегда, прекрасна. Эта роль сегодня так идет тебе. Спасибо, Хайми, ты такой милый», — защебетала тоненькая актрисулька звонким голоском. «Ты достойна большего. Тебя ждет Бродвей. Скажешь еще, меня и здесь-то с трудом взяли на главную роль», — состроила расстроенную гримаску девица. «Поверь, в моих силах немного подтолкнуть твою карьеру. Я знаю двух режиссеров, которым ты точно приглянешься», — шептал Вайс, уже представляя, как певичка будет расплачиваться за эту услугу в номере над рестораном. «Я даже не знаю, как тебя отблагодарить, Хайми», — улыбнулась она. Рядом зашипела вспышка. Фотограф убрал фотоаппарат, а Вайс мгновенно пришел в бешенство. «Это что такое, Брэд? Куда ты смотришь? Убери его и разбей эту долбаную камеру». Громила за соседним столиком вскочил. «Дорогая, не обращай внимания, я просто не люблю фотографов», — начал успокаивать Вайс испуганную его криком девицу. Хлопок выстрела огласил зал ресторана, вокруг тут же завизжали дамы, некоторые бросились под столы. Телохранитель Вайса медленно повернулся к боссу, на его лице застыло удивление, а во лбу появилась дырка. Здоровяк рухнул на колени и завалился прямо под ноги Хайми. Вайс потянулся за пистолетом за пазуху, но только успел поднять глаза и увидеть на уровне своего лба дуло револьвера. «Сволочь!» Второй хлопок, и бандит запрокинул голову назад, застыв на стуле. Певичка, сидящая рядом с ним, зажмурилась и продолжала верещать как сирена, даже когда стрелок быстрым шагом покинул ресторан. Здоровенный мужик считал доллары, складывая их в ровные пачки и заворачивая в бумажки на тоненьких, но крепких скрепках. «Запомните, парни, денег много не бывает, поэтому надо жить скромно». «Что?» – удивился молодой бандит, чуть не выронив сигарету, пляшущую в зубах. «В смысле? Ну, вот взломал ты сейф, достал несколько тысяч баксов, тут же все спустил, и ты сразу беден, как церковная мышь. А если ты тратишь постепенно, то растягиваешь удовольствие», — усмехнулся Громила. «Глупости, бык, вон Дин гребет деньги лопатой, и только богатеет. Большие деньги, большая ответственность, большой риск, это раз. Во-вторых, ты мне сказал, что я глупый», — сузил глаза Чарльз Бык Райзер. Он играючи впечатал кулак в скулу говорившего, даже не поднимаясь со стула. Подопечный улетел со стула и уронил пачку долларов. Они рассыпались по полу. «Поднимай и пересчитывай», — потребовал спокойно Бык. Еще двое счетовода притихли и сосредоточенно принялись шевелить губами, считая про себя доллары и пятерки. «Большой риск, это дорога в один конец», — нахмурившись, добавил Чарльз. «Дин, Винс, Морган, где они сейчас? Даже не заезжают проведать старика». Взломщик сейфов, когда-то он был наставником для только начинающих покорять преступный мир Чикаго молодых членов банды Нордсайд. «Что там за шум?» — вдруг отвлекся один из молодых. «Ну, так пойди и спроси у Реда», — пожал плечами Чарльз. Но из всех сидящих за столом только он пододвинул к себе револьвер, лежащий на столе. Шестерка только подошел к двери, как вдруг она распахнулась настежь, и внутрь влетели двое человек в платках. Выстрелы из дробовика и автоматического браунинга слились в единую какофонию. Чарльз успел нырнуть за спину соседа, грудь которого сразу разворотили заряды из винчестера. Он начал палить в сторону двери из револьвера, падая на пол и увлекая за собой уже мертвого подопечного. «Твою!» — раздался крик одного из налетчиков. Выстрелы взбивали в воздух доллары, разлетающиеся по всей комнате. Пули решетили тела бандитов. Наконец, очередные свинцовые приветы нашли и Чарльза. Он еще шевелился, пытаясь поднять ствол, несмотря на 5 или 6 попаданий в тело. «Задел тебя?» «Да, в бедро. По касательной. Идти сможешь? Поможешь мне доковылять?» Грохот выстрелов снова огласил небольшой ангар, где расположились счетоводы Абониона. Тело Чарльза забилось под множеством выстрелов. Он испустил дух. «Силен», — произнес один из налетчиков и сделал контрольный прямо в лоб. На улице около ангара лежало еще 3 трупа, а над ними стоял черноглазый высокий мужчина, вытирая длинный нож. «Давайте быстрее, парни, погрузку надо закончить уже к полуночи. Чего вы там возитесь?» Куча работяг, обливаясь потом, таскала ящики с ромом и грузила в фургоны. «Сколько тут в этой партии?» — остановил Джулс Мартон начальника смены. 1000 ящиков. «Отлично, поторопи всех во втором боксе, а то они как ленивые мухи сегодня». «Хорошо, Нейлс». «Так», — Мартон остановился под фонарем и склонился над листом бумаги. Теперь под светом можно было прочитать все записи. Свистнуло. Раздался громкий выстрел. Мартон отпрянул назад, словно его легнула лошадь. Он врезался в стену спиной и выронил листок. Посмотрел удивленно на свою грудь. По белой сорочке расплывалось красное пятно. Джулс попытался расстегнуть ее. Ему неожиданно захотелось стянуть с себя тесную одежду. Пальцы начали шарить по пуговицам. Он поднял глаза туда, где метрах в 100 расположилась высокая водонапорная башня. В темноте снова блеснула вспышка, и раздался еще один выстрел. Мартон упал на снег. Дин Абонион восседал в кресле барбера и щурился. Нос чуть свербило от пены. «Лекс, давай выкуплю твою парикмахерскую, а?» — шутил он. «Зачем?» — удивился худой старик. «Будешь стричь только меня, деньгами не обижу», — усмехнулся Дин. «Эх ты, высоко летаешь», — улыбнулся старик. Ему позволялась такая фамильярность. Он помнил Дина еще мелкой прыщавой шпаной, а сейчас он скрывал, что уже давно боится главаря Нордсайда. Дин стал непредсказуемым. У него бывали вспышки агрессии. Пока что Лекс под них не попадал, а Абонион требовал, чтобы он говорил с ним на «ты». Уговорил, как заберу себе весь город и прибью этого дурака Тория, открою сеть парикмахерских и сделаю тебя управляющим. Как тебе идея, а, Лекс? Куражился Дин. Старик из вежливости кивал, не зная, как ему реагировать. Дверь в подсобку отворилась. Лекс поднял голову, и его глаза расширились от ужаса. На него смотрел Кольт. Лицо вошедшего было замотано шарфом. Как он тут появился, было непонятно. Ведь задняя дверь была всегда закрыта. И там все равно всегда тоже стоял охранник. Незнакомец прижал палец к губам. Старик, как парализованный, застыл на месте, расставив руки с бритвой и помазком в стороны. Дин, лежа с задранной к потолку головой, сменил тон на недовольный. «Поторопись, Лекс, у меня сегодня еще встреча». Человек достал нож из-под полы пальто и подошел к креслу. Провел лезвием от уха до уха Абониона. Главарь ирландских бандитов выпучил глаза и заклокотал, забился в кресле. А убийца уже пересек парикмахерскую, открыл входную дверь. Два выстрела, две вспышки в вечерней полутьме. Оба охранника Дина, караулящие вход, упали в разные стороны на тротуар. Незнакомец спрятал пистолет за пазуху и быстро скрылся за углом дома. Отель «Лексингтон», Чикаго. «Ну что, поздравляем мистера Соколова с удачным предприятием. Ваша жажда мести утолена, Алекс». Поднял стакан с виски Тория. «Я не кровожадный человек, мистер Тория. Я действую по обстоятельствам», с улыбкой ответил я. «Хороший ответ», засмеялся Лис. «Поднимем бокалы, не чокаясь, за Алекса, за Алекса». Нестройно повторили те же люди, что накануне проголосовали за смерть главаря банды Нордсайд. «Сыграем», — подмигнул мне Радштейн, показывая на бильярд. «Только что я занял еще одну ступеньку в иерархии криминального мира штатов. Бронкс, Нью-Йорк. После возвращения из Чикаго мне пришлось почти сразу погрузиться в дела. Но делал я это из офиса, то ли от постоянной деятельности, то ли от того, что мне буквально некогда было думать об этом, но гематомы уже не так сильно ныли, как почти неделю назад. Впереди была перевозка лошадей в Атлантик-Сити и решение вопроса с гангстерами, которые кошмарили начальство Давида Сарнова. В Чикаго я попросил отправиться временно Соломона и Виктора, чтобы оценить те заведения, которые переходили под наше управление. Их было немного. Золотой район нам, конечно же, не отдали, но перспективы были очень неплохие. Часть бойцов тоже пришлось оставить там. Сейчас шла зачистка мелких пешек, но к этому уже подключились под разными предлогами ребята Аль Капоне. Он все же смог урвать кусочек небольшой территории, которую взял Тория. Попрощались мы вроде в неплохих отношениях. Видно было, что Аль больше бесился не на меня, а на Лиса, хотя и старался не показывать этого. И нужно было закончить с заводом Горского. На собрании в Лексингтоне мы обсудили и дальнейшие дела. Нужно было окончательно оформить два пути доставки алкоголя из Канады, и один из них должен был идти через штат Нью-Йорк. Я предложил заняться этим вопросом. В том, что коли деньга нам не соперник, и завод перейдет под наш контроль, а неподалеку от него можно будет организовать большие склады, я не сомневался. Заодно достигну одной из своих целей, точка логистика для того, что взять окрестности Нью-Йорка, пока они никого не интересуют. А ведь это тоже прибыльный рынок. Пора было переключаться на внутренние дела. Строительство в Бронксе, радиозавод, скачки. Хотелось поменьше всех этих мокрых дел. Телефон зазвонил. Я снял трубку. «Алло, приезжай в отель «Рейл», номер 302-1, коротко и серьезно произнесла Кристина и положила трубку. Я нахмурился. И никаких объяснений. Что-то опять случилось. Хотя нет, тогда не просила бы приезжать одного. Матвей повез меня через город. Погода изменилась, и теперь в стекла подкарды били крупные капли. Шел мокрый снег с дождем. Я чуть приоткрыл стекло и слушал убаюкивающий шелест, в котором сливался ветер, дождь и шум машин. Подкарт остановился около старинного отеля. Я поднялся на третий этаж, прошел по коридору. По привычке расстегнул пальто и встал с краю от двери. Расстегнул кобуру. Постучал. Через несколько секунд дверь отворилась. И я все понял. Кристина протянула руку, взяла меня за полу плаща и увлекла внутрь номера. Обняла мою голову теплыми нежными руками, погладила по щеке. Я взял ее руку в свою, провел по белоснежным локонам, по скулам, шее. Она улыбнулась и прильнула к моим губам. Тонкий пальчик рисовал узоры на моей груди. «Ну что, ты использовал свои проблемы по-китайски?» Кристина поднялась на локти и посмотрела на меня сверху вниз. Я усмехнулся. Да, получилось даже лучше, чем планировал. Девушка улыбнулась. Знаешь, я не сомневалась. Чувствовала в тебе что-то такое. Уверенность, странность, не согласилась она. Ну, спасибо. В шутку пробурчал я и погладил ее плечо. Спасибо. Мне было хорошо, она поцеловала мою ладонь. Пообедаем вместе? Спросил я. Мы же еще не завтракали, округлила она глаза. Уже 2 часа дня. Как быстро бежит время, вдруг загрустила она. Что с тобой? Я поднялся на постели и обнял ее. Я уезжаю. Куда? В какой город? Из Штатов. Я чуть отстранился и заглянул ей в лицо. Надолго? Не знаю. После того случая в полиции задавали мне кучу неудобных вопросов. Боюсь, меня могут со временем раскрыть. А я не могу так рисковать. Придется уехать. В Европу. Куда решит? Организация. Понятно. Коминтерн решил, что ее деятельность в Штатах закончена. На какое-то время, или навсегда. Когда ты уезжаешь? Пароход сегодня вечером. Мне нужно собрать вещи, грустно ответила красавица. Я потянулся к ней, но тут, вдруг зазвонил телефон. Кристина сняла трубку и потом посмотрела на меня. Ты дал этот номер своим людям? Вчера звонил, сказал, где меня искать в случае чего. Это тебя? Она подала мне приемник и трубку. Слушаю. В трубке послышался взволнованный голос Мишки. У меня есть важные новости. В груди засвербило неприятное ощущение. Говори. Помнишь, ты посылал людей в Аунево искать этот завод Горского? Конечно. Короче, Мишка замешкался, словно ему было сложно говорить. Волнение нарастало. Их убили. Сердце ухнуло куда-то вниз. В смысле убили? Виктор попросил Волкова тоже осмотреться там. Заодно и парни не выходили на связь 2 дня. Илья Митрич сказал, что слышал в баре, как местные хвалились друг другу, как убили 2 шпионов из Нью-Йорка. Может, это какая-то ошибка? Волков нашел их. И тебе не понравится то, что ты увидишь. Кто это сделал? Короче, там творится что-то непонятное. Это не первые убийства. И полиция почему-то вообще не интересуется этим местечком. Большинство жителей состоят в какой-то странной организации и слушаются во всем местного проповедника. Называют его пророком. Конец 2 части.